Глава 9. Ларин бывала на рынке, но с матерью и давно, когда таверна еще могла себе позволить адекватно закупаться. В последнее время продукты приходили с рук от соседей, ибо дешевле. И вот настал этот знаменательный момент, когда все вернулось на круги своя. Но возврат к былому величию — лишь первый пункт моего плана развития, точнее, второй. Первый — просто не сдохнуть с голоду, и это выполнено. Торговый квартал встретил шумом, гамом, криками с предложениями лучшей цены, качества, обслуживания, а еще запахами. Божечки-кошечки, как же вкусно отовсюду пахло! Поэтому первым делом я, без озрения совести, пошла и нормально поела. Точнее, хотела бы, да быстро поняла, что мои запросы — хоть средствам и соответствуют, да внешний вид подкачал. Оборванка, пусть и опрятная, в нормальных кафе и ресторанах будет не к месту. Просто не пустят или выгонят, и ничего не продадут. Так что перед этим путь мой лежал в лавку готовой одежды для среднего класса. Сначала продавщица была скептична. Даже на деньги, учитывая мое очевидное проживание в бедном квартале, смотрела с подозрением, видимо, подозревая, что я их просто украла. Но я, конечно, изменила ее мнение. Разыграла, что, мол, от ненавидящего меня, выгнавшего из дома родственника, пришло наследство. Почему мне? Так некому больше. Он в целом мудак. Жена ушла, детей нет, ну и так далее. Даже после смерти умудрился сделать гадость. Сокрушалась я, пустив слезу. В завещании была оговорка, что если наследник не объявится в течение суток, то получит какие-то копейки по сравнению с общей суммой. Догадываетесь? Своего адвоката он просил намеренно не извещать меня еще неделю. «Вот же подлец!» — сплеснула руками женщина. К концу отповеди она полностью прониклась моим странным положением. «Давайте я сделаю вам лучшую скидку. Бедная девочка, таких родственников и врагу не пожелаешь». «Это точно», — подакнула я. Видно, наступила на ее больную мозоль. В том плане, что у самой есть подобная история. Так что сочувствовала дама мне искренне. Ой, точнее, Лэри, как тут называют дам среднего сословия. Таким образом, я по дешевке обзавелась приличным гардеробом в три добротных платья. Выходное я напрочь отказалась брать, обосновав тем, что это лишний повод отказывать всяким полуродственникам и доброжелателям, желающим меня после смерти родственника ввести в высшее общество. Не хватало еще в этом гадюшнике обосноваться. Я лучше спокойно продолжу жить, как жила. Денег не так много пришло, чтобы шиковать, но хватит, чтобы нормально обустроиться в квартале бедноты. Лэри махнула рукой на эту оговорку и положила мне сверху еще стопку носовых платочков в довесок. Распрощались, как старые подруги. Жаль, скорее всего, больше сюда не приду никогда, а то легенда трещит по швам. Есть, однако, у этой истории и хороший исход. Ну, кроме приличных шмоток. Получается, что местные жулики еще не догадались столь нагло вешать людям лапшу на уши, раз мне с таким тупым сюжетом быстро поверили. Да, играла я сказочно, с чувством, с придыханием, слезами, но если бы подобное происходило часто и реагировали бы иначе, что ж... «Буду иметь в виду». И вот я, наконец, попала в кафе. Нормальное такое, среднего уровня кафе. Другими словами, для Лэри, а не Леори, дам высшего сословия вроде герцогов и маркизов. «Это пирожное божественно!» Охнула, попробовав кусочек сладости, выбранный из десятков других. Баловать себя излишне не хотелось, деньги нужны для другого. Но разок же можно. За старание и достижение на поприще поднятия таверны Ларин на ноги. Официантка хихикнула, наблюдая за моей бурной реакцией. «Думаете, создателю тоже понравилось бы?» Чуть не ляпнула, что все девушки любят сладости, но вовремя вспомнила, что здесь создатели считают мужиком, потому лишь серьезным видом кивнула и принялась уплетать лакомство за обе щеки. Перед выходом попросила собрать мне с собой коробочку вкусняшек для брата и прочих домочадцев, но забирать ее буду по пути обратно, а то носить неудобно. Чапала по улице в сторону интересующих меня лавок счастливая, улыбающаяся, полная энтузиазма и мечта о безоблачном будущем. Что делают простые вкусняшки с неизбалованным человеком, а? Чудеса! Сложилось ощущение, что Ларин никогда в жизни ничего круче этого пирожного не ела. Сочувствую. Надеюсь, ты получила свой долгожданный покой. На все про все ушло около 4 часов. Я торговалась, как за свою жизнь. Да, у меня прилично золото, но, блин! Да и вообще было бы странно, если бы простая Лэри в недорогой одежде просто спокойно выкладывала деньги на прилавок. Такие всегда торгуются, в отличие от Леори. Пересказывать все происходящее смысла не вижу. А вот несколько занятных выдержек из диалогов достойны освещения. «Неужели такая красивая Лэри пожалеет всего каких-то 3 медика?» Подмигнул наглый продавец в магазине бумаги. «Неужели такой красивой Лэри вы не сделаете, в сущности, смешную скидку в несчастных 3 медика?» Похлопала я глазами в ответ. Его напарник заржал и, потрепав коллегу по плечу, заявил. «Тебя уделали, друг! Делай скидку в 5!» «Еще бы! Сам себе яму вырыл словами о моих достоинствах. Причем его фразочка явно не подходила к аргументу. А вот моя интерпретация — совсем другое дело». «Ну куда вам столько соды, милая Лэри?» «Мне в наследство от дядюшки». «Да-да, удобная легенда, можно как угодно обернуть ее в любой ситуации. Свалился старый грязный дом. Вы предлагаете драить десятилетиями застарелую пыль щелоком? Серьезно? Нежные женские ручки не жалко?» «Ну, вы ведь не сами будете мыть». Стушевался хозяин лавки. «А, то есть, значит, если это ручки служанок, то ничего страшного? Вы жестокий человек!» Я фыркнула и показно отвернулась. После такого мне даже предложили лично доставить соду на место. А то я заказала целых 5 кило. Но пришлось отказаться, сославшись на то, что дом в квартале воров. И, мол, я сама даже боюсь туда ходить. Вот и хочу побыстрее продать. Но пока что вид не товарный. Спросите, зачем мне вообще сода, учитывая, что она в достатке на складе у Рабрана? Зашла-то я в лавку, чтобы просто прицениться. Но по ходу дела заметила, что качество представленного товара на вид значительно получше, чем на складе. Там сода уже влажновато, желтизной и комками. Да, и думаю, куплю немного, сравню. В итоге выбила такую выгодную цену, что хоть постоянно тут закупайся. Решила пока ограничиться 5 пакетами, а там посмотрим. Продавец масел посмотрел недоверчиво. «Уверены, что вам нужно так много?» «Да», — невозмутимо кивнула я. «Все 5 видов по литру, пожалуйста». Ох, я чуть не плясала от счастья, когда нарвалась на какую-то фермерскую лавку под открытым небом, где можно найти даже... А кокосового дайте лучше 3 литра. Как дотащу только. О! Я повернулась к одному из соседних прилавков. А вы не продадите мне эту полумертвую телегу? 3 серебряных! Хмыкнула дородная дамочка, скрестив на груди руки. «Даю 2. и ваш супруг прибьет отвалившуюся доску хотя бы на один гвоздь. Соглашайтесь или продолжайте использовать рухлядь сами. За эту цену купите полторы новых. Да-да, к третьему часу прогулки по рынку я уже имела в голове примерные ценники интересных мне товаров. В первый поход не собиралась закупать все по плану, а то там в списке и куры есть, и лимонное дерево не дотащу. Так что я приобрела только самое нужное, а к остальному приценилась. Кстати, в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что продавец масел посчитал меня лазутчиком конкурентов. Или вообще, мол, я хочу купить его товар, чтобы втридорого продавать где-то еще. Я на такие обвинения лишь бровь подняла и спокойно сказала, что в таком случае я просто пойду найду другую лавку, а то мне всегда будет нужно много масла. Я занимаюсь готовкой, ага, мыло. Но про это ни слова. И не хочу налаживать длительный контакт, контракт, заведомо подозревающий меня не весь в какой глупости поставщиком. Угадайте, как быстро я получила еще и дополнительную скидку. Безусловно, за обещание обращаться только в эту лавочку. Какие наивные здесь жители! «Если качество вашего товара меня устроит, то ждите заказ покрупнее», — нагло заявила я и потянула калечную двухколесную телегу прочь. «Надо еще вернуться за содой, а то оставила лежать в магазине, пока не найду транспортировочное средство». «Милая Лэри, эти специи острые, могут обжечь ваш нежный язычок. Может, не стоит вам их покупать?» «Уважаемый, о нежности язычка пусть волнуется мой любовник», — ответила я, наблюдая мгновенное порозовение щек собеседника. «А вас должно беспокоить лишь личное благосостояние. Удивлена, что вы столь упорно предлагаете мне не покупать ваши товары. Так и обанкротиться недолго. Учить он меня будет, какие должны быть приправы для шашлыка. Ишь, чем острее, тем больше алкоголя будет использовано для запивания. Утрирую, конечно, со злости. Я просто собираюсь делать вкусную еду. А учитывая, что разнообразие продуктов оставляет желать лучшего, то специи как раз лучший выход. Они помогут из одних и тех же компонентов создать несколько совершенно разных на вкус блюд». «Тогда, быть может...» — ехидно заявил этот засранец. «Вы хотите сначала попробовать то, что приобретаете?» «Только после вас, милый друг!» Столь же ехидно улыбнулась я. Храбрец думал, что справится с моей напыщенностью таким способом, и рискнул пойти на это. «Совсем дебил! Связываться с русской женщиной, умудрившейся переехать в Америку. Эх, вы же не думали, что я буду играть честно?» Нет, отказываться я не собиралась. Продавец и правда был более терпим к остроте, чем обычный горожанин, но все равно краснел и хлебал воду. Догадайтесь, как я его обдурила? Все просто. В рот он мне заглядывать не стал, потому не заметил, что щепотка упала вовсе не на язык, а прямо под него, где нет вкусовых рецепторов, даже не скривилась. И после второй щепоти тоже стала покалывать, но вполне терпимо. Так мы по очереди добавляли по щепотке еще 5 раз, пока этот сеньор помидор не слился. Шок на лице мужчины надо было видеть своими глазами. Я чуть смеялась в голос, но надо было держать лицо и побыстрее убираться прочь. Заполучив очередную, «Матерь Божья, как нещадно я обобрала местных торговцев!» скидку, на этот раз за стойкость духа и предложение приходить почаще, вылетела наружу. Тщательно протерла рот платочком, после чего в ближайшем кафе заказала молока. Ведь именно оно лучше всего справляется с остротой. Легче легкого. Наивные книжные персонажи. Хе-хе.